Глава 30. Даже и сейчас я словно вижу, как потемнело лицо Ралфа Бимиша, тренера скаковых лошадей, когда я вылез из машины. «А где мистер Фарнон?» — сердито буркнул он. Я стиснул зубы. Сколько раз слышал я этот вопрос в окрестностях Дарроуби, особенно когда речь шла о лошадях. «Извините, мистер Бимиш, но он уехал на весь день, и я подумал, что лучше приеду я, чем откладывать на завтра». Он даже не попытался скрыть свое раздражение, а надул толстые в лиловатых прожилках щеки, сунул руки поглубже в карманы бриджей и с видом мученика устремил взгляд в небеса. «Ну так идем». Он повернулся и, сердито вскидывая короткие толстые ноги, зашагал к одному из денников, окружавших двор. Я сдержал вздох и пошел за ним. Ветеринар, не питающий особой страсти именно к лошадям, в Йоркшире частенько попадает в тягостные ситуации, и уж тем более в скаковых конюшнях, этих лошадиных храмах. Зигфрид, не говоря уже о его профессиональных навыках, великолепно умел объясняться на языке лошадников. Он с легкостью и во всех подробностях обсуждал особенности и стати своих пациентов. Он хорошо ездил верхом, участвовал в лисьих травлях и даже внешне, длинным породистым лицом, подстриженными усами и худощавой фигурой, соответствовал популярному образу аристократического любителя лошадей. Тренеры на него просто молились, и многие, вот как Бимиш, считали чуть ли не личным оскорблением, если сам он почему-либо не мог приехать к их дорогостоящим подопечным. Бимиш окликнул конюха, и тот открыл дверь. «Он тут», — буркнул Бимиш, — охромел после утренней разминки. Конюх вывел гнедого Мерина, и с первого взгляда стало ясно, какая нога у него не в порядке. То, как он припадал на левую переднюю, говорило само за себя. «По-моему, он потянул плечом», — сказал Бимиш. Я обошел лошадь, приподнял правую переднюю ногу и очистил копытным ножом стрелку и подошву, однако не обнаружил ни следов ушиба, неболезненности, когда постучал по рогу рукояткой ножа. Я провел пальцами по венчику, начал ощупывать пута, и у самого конца пястья обнаружил чувствительное место. «Мистер Бимиш, дело, по-видимому, в том, что он ударил задней ногой вот сюда». «Куда?» Перегнувшись через меня, тренер поглядел и тут же объявил: «Я ничего не вижу». «Да, кожа не повреждена, но если нажать вот тут, он вздрагивает». Бимиш ткнул в болезненную точку коротким указательным пальцем. «Ну, вздрагивает», — буркнул он. «Да только если жать, как вы жмете, он и будет вздрагивать. Болит у него там или не болит?» Его тон начал меня злить, но я сказал спокойно: «Я не сомневаюсь, что дело именно в этом, и рекомендовал бы горячие противовоспалительные припарки под путовым суставом, перемежая дважды в день холодным обливанием». «А я не сомневаюсь, что вы ошиблись. Никакого там ушиба нет. Раз лошадь так держит ногу, значит, у нее болит плечо». Он махнул конюху: «Гарри, поставь-ка ему припарку на это плечо». Если бы он меня ударил, я возмутился бы меньше. Но я не успел даже рта открыть, как он зашагал дальше. «Я хочу, чтобы вы взглянули еще и на жеребца». Он провел меня в соседний денник и показал на крупного гнедого, у которого на передней ноге были видны явные следы нарыва. Мистер Фарнон полгода назад поставил ему вытяжной пластырь. С тех пор он тут так и отдыхает. Теперь вроде бы совсем на поправку пошел. Как, по-вашему, можно его выпускать?» Я подошел и провел пальцами по всей длине сгибательных сухожилий, проверяя, нет ли утолщений, но ничего не обнаружил. Тогда я приподнял копыта и при дальнейшем исследовании нашел болезненный участок на поверхности сгибателя. Я выпрямился, «Кое-что еще осталось», — сказал я. «Мне кажется, разумнее будет подержать его тут подольше». «Я с вами не согласен», — отрезал Бимиш и повернулся к конюху. «Выпусти его, Гарри». Я поглядел на тренера. «Он что, нарочно надо мной издевается? Старается кольнуть побольнее, показать, что я не вызываю у него доверия? Во всяком случае, я еле сдерживался и надеялся только, что мои горящие щеки не слишком заметны». «Ну и последнее», — сказал Бимиш. «Один из жеребцов что-то покашливает, так взгляните и на него». Через узкий проход мы вышли во двор поменьше. Гарри открыл денник и взял жеребца за недоуздок. Я пошел следом, доставая термометр. При моем приближении жеребец прижал уши, фыркнул и затанцевал. Я заколебался, но потом кивнул конюху. «Пожалуйста, поднимите ему переднюю ногу, пока я измерю температуру», — сказал я. Конюх нагнулся и взял было ногу, но тут вмешался Бимиш. «Брось, Гарри, это ни к чему. Он же тихий, как ягненок». Я помедлил, чувствуя, что тревожился не напрасно, но со мной тут не считались. Пожав плечами, я приподнял хвост и ввел термометр в прямую кишку. Оба задних копыта ударили меня почти одновременно, но, вылетая спиной в открытую дверь, я, отлично это помню, успел подумать, что удар в грудь на какой-то миг опередил удар в живот. Впрочем, мысли мои тут же затуманились, так как нижнее копыто угодило точно в солнечное сплетение. Растянувшись на цементном покрытии двора, я охал и хрипел, тщетно стараясь глотнуть воздух. Секунду я уже не сомневался, что сейчас умру, но, наконец, сделал стонущий вдох, с трудом приподнялся и сел. В открытую дверь денника я увидел, что Гарри буквально повис на морде жеребца и смотрит на меня испуганными глазами. Мистер Бимиш, однако, оставил без внимания мою плачевную судьбу и заботливо осматривал задние ноги жеребца, сначала одну, потом другую. Без сомнения, он опасался, что копыта пострадали от соприкосновения с моими недопустимо твердыми ребрами. Я медленно поднялся на ноги и несколько раз глубоко вздохнул. Голова у меня шла кругом, но в остальном я как будто отделался благополучно. И, вероятно, какой-то инстинкт заставил меня не выпустить термометра. Хрупкая трубочка все еще была зажата в моих пальцах. В денник я вернулся, не испытывая ничего, кроме холодного бешенства. «Поднимите ему ногу, как вам было сказано, черт вас дери!» — закричал я на беднягу Гарри. «Слушаю, сэр. Извините, сэр». Он нагнулся, крепко ухватил переднюю ногу и приподнял ее. Я поглядел на Бимиша, проверяя, скажет ли он что-нибудь, но тренер глядел на жеребца ничего не выражающими глазами. На этот раз мне удалось измерить температуру без осложнений — 38,3. Я перешел к голове, двумя пальцами раскрыл ноздрю и увидел мутновато-слизистый экссудат. Подчелюстные и заглоточные железы выглядели нормально. «Небольшая простуда», — сказал я. «Я сделаю ему инъекцию и оставлю вам сульфаниламид». Мистер Фарнон в подобных случаях применяет именно его. Если мои слова и успокоили его, он не подал вида и все с тем же ледяным выражением наблюдал, как я вводил жеребцу 10 кубиков пронтозила. Перед тем, как уехать, я достал из багажника полуфунтовый пакет сульфаниламида. «Дайте ему сейчас 3 унции в пинте воды», а потом по 1,5 унции утром и вечером. Если через 2 суток ему не станет заметно лучше, позвоните нам. Мистер Бимиш взял лекарство с хмурым лицом, и, открывая дверцу, я почувствовал огромное облегчение, что этот омерзительный визит подошел к концу. Тянулся он бесконечно, и никакой радости мне не доставил. Я уже включил мотор, но тут к тренеру, запыхавшись, подбежал один из мальчишек при конюшне. «Альмира, сэр, по-моему, она подавилась». «Подавилась? Бимиш уставился на мальчика, потом стремительно повернулся ко мне. «Лучшая моя кобыла! Идем!» «Значит, еще не конец!» Я обреченно поспешил за коренастой фигурой назад, во двор, где другой мальчишка стоял рядом с буланой красавицей. Я посмотрел на нее, и мое сердце словно сжала ледяная рука. До сих пор дело шло о пустяках, но это было серьезно. Она стояла неподвижно и смотрела перед собой со странной сосредоточенностью. Ребра ее вздымались и опадали под аккомпанемент свистящего булькающего хрипа, и при каждом вдохе ноздри широко раздувались. Я никогда еще не видел, чтобы лошадь так дышала. С губ у нее капала слюна, и каждые несколько секунд она кашляла, словно давясь. Я повернулся к мальчику. Когда это началось? «Совсем недавно, сэр. Я к ней час назад заходил, так она была как огурчик». «Верно?» «Ага. Я ей сено дал, и у нее все было в порядке». «Да что с ней такое, черт подери!» — воскликнул Бимиш. Вопрос более чем уместный, но только я и представления не имел, как на него ответить. Я растерянно обошел кобылу, глядя на дрожащие ноздри, на полные ужаса глаза, а в голове у меня теснились беспорядочные мысли. Мне приходилось видеть подавившихся лошадей, когда пищевод закупоривало грубым кормом, но они выглядели не так. Я прощупал пищевод, все чисто. Да и в любом случае характер дыхания был иным. Казалось, что-то перекрывает воздуху путь в легкие, но что? И каким образом? Инородное тело? Не исключено, однако таких случаев мне еще видеть не доводилось. «Черт подери, я вас спрашиваю, в чем дело? Как, по-вашему, что с ней?» Мистер Бимиш терял терпение и с полным на то основанием. Я обнаружил, что осип. «Одну минуту. Я хочу прослушать ее легкие». «Минуту?» — взорвался тренер. «Какие там минуты? Она вот-вот и сдохнет!» Это я знал и без него. Мне уже приходилось видеть такую же зловещую дрожь конечностей, а теперь кобылка начинала еще и покачиваться, времени оставалось в обрез. Во рту у меня пересохло. Я прослушал грудную клетку. Что легкие у нее в порядке, я знал заранее. Несомненно, поражены были верхние дыхательные пути, но в результате выиграл немного времени, чтобы собраться с мыслями. Несмотря на вставленный в уши фонендоскоп, я продолжал слышать голос Бимиша. И, конечно, это должно было приключиться именно с ней. Сэр Эрик Хоррокс заплатил за нее в прошлом году 5000 фунтов. Самая ценная лошадь в моей конюшне. Ну почему? Почему это должно было случиться? Водя фонендоскопом по ребрам, слушая грохот собственного сердца, я мог только от всей души с ним согласиться. Почему? Ну почему на меня свалился этот кошмар? И, конечно, именно в конюшне Бимиша, который в грош меня не ставит. Он шагнул ко мне и стиснул мой локоть. «А вы уверены, что нельзя вызвать мистера Фарнона?» «Мне очень жаль», — ответил я хрипло, «но до того места, где он сейчас находится, больше 30 миль». Тренер словно весь съежился. «Ну что же, значит, конец. Она издыхает». И он не ошибался. Кобылка пошатывалась все сильнее, ее дыхание становилось все более громким и затрудненным, и фонендоскоп все время соскальзывал с ее груди. Чтобы поддержать ее, я уперся ладонью ей в бок и внезапно ощутил небольшое вздутие. Круглую бляшку, словно под кожу, засунули небольшую монету. Я внимательно посмотрел. Да, она прекрасно видна. А вот еще одна на спине, еще, еще. У меня ёкнуло сердце. Вот значит что. «Как я объясню сэру Эрику?» — простонал тренер. «Его кобыла сдохла, а ветеринар даже не знает, что с ней». Он посмотрел вокруг мутным взглядом, словно надеясь, что перед ним каким-то чудом возникнет Зигфрид. Я уже стремглав бежал к машине и крикнул через плечо. «Я ведь не говорил, что не знаю, что с ней. Я знаю! Уртикария!» Он бросился за мной. «Урти — это еще что?» «Крапивница», — ответил я, ища среди флаконов адреналин. «Крапивница?» — он выпучил глаза. «Разве от нее умирают?» Я набрал в шприц 5 кубиков адреналина и побежал назад. «К крапиве она никакого отношения не имеет. Это аллергическое состояние, обычно вполне безобидное, но изредка оно вызывает отек гортани, вот как сейчас». Сделать инъекцию оказалось непросто, потому что кобылка не стояла на месте. Но едва она на несколько секунд замерла, как я изо всех сил вжал большой палец в еремный желоб. Вена вспухла, напряглась, и я ввел адреналин. Потом отступил на шаг и встал рядом с тренером. Мы оба молчали. Мы видели только мучающуюся лошадь, слышали только ее хрипы. Меня угнетала мысль, что она вот-вот задохнется, и когда, споткнувшись, она чуть не упала, мои пальцы отчаянно сжали в кармане скальпель, который я захватил из машины вместе с адреналином. Конечно, следовало сделать трахеотомию, но у меня с собой не было трубочки, чтобы вставить в разрез. Однако, если кобылка упадет, я обязан буду рассечь трахею. Но я отогнал от себя эту мысль, пока еще можно было рассчитывать на адреналин. Бимиш расстроенно махнул рукой. «Безнадежно, а?» — прошептал он. Я пожал плечами. «Не совсем. Если инъекция успеет уменьшить отек, нам остается только ждать». Он кивнул. По его лицу я догадывался, что его угнетает не просто страх перед предстоящим объяснением с богатым владельцем кобылы. Он, как истинный любитель лошадей, гораздо больше терзался из-за того, что у него на глазах мучилось и погибало прекрасное животное. Я было решил, что мне почудилось. Но нет. Дыхание действительно стало не таким тяжелым. И тут, еще не зная, надеяться или отчаиваться, я заметил, что слюна перестает капать. Значит, она сглатывает. Затем события начали развиваться с невероятной быстротой. Симптомы аллергии проявляются со зловещей внезапностью, но, к счастью, после принятия мер они нередко исчезают не менее быстро. Четверть часа спустя кобылка выглядела почти нормально, дыхание еще оставалось хрипловатым, но она поглядывала по сторонам с полным спокойствием. Бимиш, который смотрел на нее, как во сне, вырвал клок сена из брикета и протянул ей. Она охотно взяла сено у него из рук и принялась с удовольствием жевать. «Просто не верится», — пробормотал тренер. «Никогда еще не видел, чтобы лекарство срабатывало так быстро, как это». А я словно плавал в розовых облаках, радостно стряхивая с себя недавнее напряжение и растерянность. Как хорошо, что нелегкий труд ветеринара дарит такие минуты. Внезапный переход от отчаяния к торжеству, от стыда к гордости. К машине я шел буквально по воздуху, а когда сел за руль, Бимиш наклонился к открытому окошку. «Мистер Хэриот...» Он был не из тех, кто привык говорить любезности, и его щеки, обветренные, выдубленные бесконечной скачкой по открытым холмам, подергивались, пока он подыскивал слова. «Мистер Хэриот, я вот подумал, ведь не обязательно разбираться в лошадиных статях, чтобы лечить лошадей, верно?» В его глазах было почти умоляющее выражение. Я вдруг расхохотался, и он улыбнулся. Мне было невыразимо приятно услышать из чужих уст то, в чем я всегда был убежден. «Я рад, что кто-то, наконец, это признал», — сказал я и тронул машину.